Глава 17. Рядом с Институтом судебной медицины Луиза увидела сотрудника отдела криминалистики в сопровождении молодой женщины. Мужчину она узнала, но не смогла вспомнить его имени, а женщину видела впервые. Луиза подошла к ним и представилась. Мужчина отреагировал очень оживленно, судя по всему, он тоже вспомнил Луизу. «Осе», — мило представилась девушка, протягивая руку. На вид ей было лет 20. Луиза даже удивилась, увидев здесь столь молодую особу, но потом решила, что, видимо, она является ассистентом опытного судмедэксперта. И все же Луиза не могла мысленно не пожалеть девушку. Присутствие на процедуре вскрытия всегда оказывалось жестоким испытанием для новичков. Оса была хрупкой и очень бледной. Луиза села рядом и высказала предположение, что она, вероятно, здесь новенькая. «Я 3 года работала в отделении в Ольберге, но месяц назад перебралась в Копенгаген», — возразила Оса. Луиза была поражена твердостью ее голоса и решительностью интонации. Едва открыв рот, она перестала казаться Луизе такой уж уязвимой. Они еще некоторое время пообщались, но вскоре стеклянные двери разъехались, и из здания вышел Флеминг. «Все готово!» Бросил им патологоанатом и лишь затем кратко поприветствовал всех троих, после чего они проследовали за ним по лестнице в коридор морга, в самом начале которого располагались небольшие кабинки раздевалок, где троица облачилась в защитные костюмы, резиновые тапки и маски. Натянув сетку на свою темную шевелюру, Луиза шагнула к двери, крепко сжимая в руках блокнот. Ровно в тот момент, когда дверь распахнулась в длинный коридор с открытыми прозекторскими по обе стороны, Луиза почувствовала особый запах, сочетающий в себе резкий запах медикаментов и специфический дух смерти, к которому примешивалась отчетливая вонь содержимого кишечника. Луиза сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и вместе с коллегами направилась к дальней комнате, которая была примерно вдвое больше остальных по площади и предназначалась специально для работы с телами жертв преступлений. Труп Сёрена Хольма лежал на стальном столе, установленном в центре комнаты, подготовленный к необходимым манипуляциям и исследованиям. Луиза избегала смотреть на лицо мертвеца, полностью сосредоточившись на осмотре тела. Оса настроила фотокамеру и принялась делать снимки. Тем временем Флеминг короткими рубленными фразами рассказывал о своих действиях и предварительных выводах. На передней части тела не было обнаружено никаких признаков борьбы или насилия, ни подозрительных повреждений, ни признаков оборонительных действий со стороны жертвы. С кожи жертвы было взято несколько проб ватными палочками, ногти на руках тщательно исследованы. Лишь перевернув труп на живот, сотрудники лаборатории обнаружили колото-резанную рану. Луизе показалось, что она даже заметнее, чем та, что выявили при осмотре тела Франка Сёренсона. Она подошла поближе, чтобы лучше видеть. Тело было тщательно вымыто губкой под напором воды. «Сделаем небольшую паузу», — завершив предварительный осмотр и подготовившись к вскрытию, предложил Флеминг. Луиза прошла за ним в кабинет патологоанатомов. И только тут она вспомнила, что совершенно не контролировала состояние Осы. Она вообще про нее забыла. Но девушка, кажется, держалась абсолютно хладнокровно. «Вот сейчас начнется самое интересное», — заявил Флеминг. «В прошлый раз нас, можно сказать, обманули». Луиза не вполне поняла его высказывание. «Ты о чем?» — спросила она. «С того момента, как мы обнаружили Франка Сёренсона мертвым, произошло немало странностей». Налив всем кофе, Флеминг приступил к объяснению. «Сначала мы решили, что он умер естественной смертью, приняв повреждения на его теле за увечья, подобные которым часто можно встретить у страдающих от алкоголизма людей. Ведь в состоянии алкогольного опьянения они могут упасть или наткнуться на какой-нибудь предмет. Конечно, раны не были очень серьезными, при этом от тела исходил стойкий запах алкоголя. К тому же язык у него был прикушен, что также не редкость для любителей хлебнуть лишнего. И лишь обнаружив колото-резанную рану на шее и проведя экспертизу на содержание алкоголя, мы узнали, что у него в крови не было ни грамма спирта». «Откуда же тогда запах?» — удивилась Луиза. Флеминг пожал плечами. Вообще-то запах исходил от его пальто. Видимо, кто-то вылил на него бутылку виски, чтобы навести нас на ложный след. В ходе экспертизы также было установлено, что жертву первоначально ввели в состояние измененного сознания при помощи легкого наркотика типа экстази. Это вещество делает людей более податливыми. Некоторые добавляют его в напиток, когда хотят соблазнить девушку. Оно притупляет инстинкт самосохранения. Для Луизы эта информация оказалась новой. Она знала, что Франка чем-то накачали, но не знала, чем именно. Утром мы взяли соответствующие пробы у новой жертвы. Вот-вот должен прийти результат. Несомненно, наркотик облегчил задачу преступника. Все-таки в нормальном состоянии Франка Сёренсена нельзя было назвать хлюпиком. Как, впрочем, и Сёрена Хольма. Луиза диву давалась, как запросто Флемингу удается дистанцироваться от людей, о которых он говорит. Ведь еще и недели не прошло с тех пор, как они пересекались с живым и здоровым Сёреном Хольмом в этом самом здании. Тогда он настаивал на том, чтобы его пустили осмотреть тело друга, а теперь вот сам безмолвно лежит на металлическом столе. Она почувствовала, как к горлу подступает тошнота, и поспешила сделать глоток кофе, постаравшись переключить мысли на что-нибудь другое. На несколько секунд в комнате повисла тишина. Луиза сосредоточила взгляд на единственном декоративном элементе — большой репродукции, изображающей бурлящее море. Она затруднилась бы определить имя автора шедевра, но сразу поняла. Выбор картины связан с тем, что преобладающие синие оттенки морского пейзажа отлично сочетались с цветом штор. Вернувшись в прозекторскую, Флеминг сразу приступил к вскрытию. Умелым движением он сделал длинный разрез вдоль туловища, Оса снова вооружилась камерой, а Луиза заняла место на высоком офисном стуле на колесиках, отодвинувшись к стене. Флеминг не спеша извлекал органы и помещал их в специальный резервуар. Наконец, патологоанатом прошелся скальпелем вдоль шеи, в результате чего оказалось возможным измерить глубину проникающего ранения. «В верхней части шеи видна поперечная колото-резанная рана размером 2 на 0,5 сантиметра», — констатировал Флеминг. Луиза записала озвученные цифры. «Я не сомневаюсь, что преступник использовал тот же самый или такой же острый нож. Тип ранения соответствует тому, что было обнаружено на теле первой жертвы, и оно также стало причиной тяжелого поражения спинного мозга», — продолжал Флеминг, внимательно осматривая повреждения. Судебно-медицинский эксперт тоже наклонился, чтобы тщательно изучить рану. Смертельное ранение было сфотографировано с разных ракурсов, описание подробно задокументировано. Луиза рассчитывала, что, исследовав глубину и направление раны, можно будет высказать предположение о росте нападавшего, а также приблизительно рассчитать силу удара. Эти данные могли бы помочь при расчете физических данных преступника. «Лезвие прошло прямо в череп, между основанием черепа и верхним шейным позвонком. Едва ли человек смог бы нанести подобный удар, если его рост меньше роста жертвы», — объяснил Флеминг, оглядывая присутствующих. «Та же мысль пришла мне в голову, когда я осматривал тело Франка Сёренсена, но тогда я решил, что он уже лежал на земле в момент нанесения ножевого ранения». Об этом Луиза также слышала впервые, но она посчитала, что, видимо, просто не в курсе последних сведений, так как расследовала другое дело. Через час процедура вскрытия была завершена. Флеминг должен был заняться написанием рапорта, чтобы документ был готов к приходу начальника. «В качестве причины смерти можно смело указать ножевое ранение в область шеи, приведшее к повреждению спинного мозга», — сформулировал он окончательный вердикт, когда они сняли защитные комбинезоны и сложили их в большой мешок у выхода. Луиза уже собралась попрощаться, когда к Флемингу подошла женщина в белом халате и протянула какую-то бумагу. Флеминг прислонился к стене и пробежал взглядом документ. Затем он молча поднял глаза и крепко задумался. «Что ж, придется вернуться», — наконец сообщил он. Судмедэксперты обменялись недоумевающими взглядами. «А что случилось?» — поинтересовалась Луиза, выуживая из белого тканевого мешка комбинезон и надевая чистую маску. Его пырнули ножом, — расстроенно объяснил Флеминг. Луиза опешила. Ну да, именно к такому выводу они пришли только что, внимательно осмотрев тело. Она ожидала услышать подробности, но Флеминг проигнорировал ее удивление и вернулся к трупу. Два лаборанта уже почти зашили разрез, сделанный в ходе вскрытия. «Нам придется еще раз его перевернуть», — обратился к ним патологоанатом. Щелчок эхом разлетелся по помещению, когда он включил мощную лампу, висевшую над металлическим столом, и направил свет на затылок Сёрена Хольма. Флеминг наклонился и в очередной раз принялся вглядываться в рану на шее. Остальные также подошли поближе, но не решались задавать вопросы, чтобы не мешать профессионалу. «Чёрт! А я по-прежнему ничего не вижу!» — воскликнул он, выпрямляясь. Наконец он обернулся на коллег. Преступник вколол ему приличную дозу. Луиза почувствовала, как ее плечи вздрогнули и подпрыгнули к самым ушам, когда по спине пробежала мощная волна мурашек. Неужели человеку можно вкатить дозу без его на то согласия? Луизе сложно было себе это представить. Флеминг не спешил с ответом. «Может, и можно. Конечно, если жертва не ожидает никакого подвоха, она лишена инстинктивных реакций. Однако, если она начеку, сделать это очень сложно. А Сёрен Хольм наверняка был начеку, хотя, быть может, и не ждал именно этого действия со стороны преступника». Присутствующие закивали. «А он тоже уже лежал на земле, когда ему воткнули в шею нож?» — спросила Луиза, приближаясь к столу. Флеминг потер лоб рукой. «Видимо, да», — сказал он, обойдя стол и становясь рядом с Луизой. «Вполне возможно, укол был сделан в совсем другую часть тела. Но есть серьезные основания предполагать, что нападавший замаскировал место инъекции глубокой раной. Ведь нам не удалось обнаружить место укола». Луиза принялась нервно ходить кругами. Похоже, скоро ей понадобится выйти на свежий воздух. «Нужно поискать прокол на одежде жертвы», — обратился Флеминг к двум судмедэкспертам. Одежду сняли непосредственно перед вскрытием, разложили по стерильным мешкам и теперь исследовали в отделе криминалистики. Прощаясь, они договорились о том, что Осы позвонит Луизе, как только с обследованием одежды будет покончено, чтобы не дожидаться подготовки официального рапорта. Солнце светило вовсю, когда Луиза сняла с велосипеда замок и направилась к управлению вдоль Феллет-Паркин. Ее очень раздражало то, что она забыла дома солнечные очки. Проведя несколько часов в прозекторской с искусственным освещением, на улице она не выдерживала яркого весеннего света. Поставив велосипед к стене позади главного управления, она поспешила наверх и добралась до отдела к началу третьего. Забежав в туалет, чтобы привести себя в нормальный вид и отдышаться, Луиза постепенно настраивалась на долгое общение с безутешными родственниками убитого. Она осторожно постучалась, прежде чем открыть дверь в кабинет. Но внутри оказалось пусто. Ну и прекрасно. Значит, к их приходу она успеет подготовиться. Луиза проверила автоответчик. Как ни странно, на нем не было ни одного сообщения. Тогда она повесила куртку и сумку и вышла налить себе воды. На кухне она наткнулась на секретаря начальника отдела убийств. «Супруга убитого и его две дочери сидят в кабинете у Сура», — сообщила секретарь, пока Луиза наливала воду в стакан. «И давно?» «Да вроде нет. Кажется, около четверти часа». Вернувшись в кабинет, Луиза застала Ларса Йоргенсена. «Контрприказ», — сказал он, когда она прошла на свое место. Луиза посмотрела на напарника с недоумением. «Мы едем в редакцию Моргена Виссон». «Но семья уже тут». Луиза ничего не понимала. «Знаю. Вилумсон только что заходил. Он хочет сам допросить родственников. И, кажется, сейчас с ним лучше не спорить». «Так какой у нас план в итоге?» — полюбопытствовала она, залпом осушив стакан. «Я только что поговорил с Теркелем Хойером. Он обеспечит присутствие всех сотрудников криминальной редакции к нашему приезду». Луиза кивнула. «Значит, встреча с Камиллой ей не избежать. Щекотливая ее ожидает ситуация. Нам предоставят помещение для допроса журналистов. Кроме того, в редакцию придут криминалисты. Будут обыскивать офис Сёрена Хольма». Луиза опять кивнула. «А может, они уже там работают», — добавил Ларс. «Какое настроение было у главного редактора, когда ты с ним говорил?» — спросила Луиза, вспомнив рассказ Камиллы о реакции начальника, узнавшего об убийстве Франка Сёренсона. «Теперь убиты двое журналистов». «Конечно, он расстроен, но пока вроде держит себя в руках». «Наверняка там у них сейчас напряженная обстановка», — предположила Луиза. «Два убийства уже нельзя назвать совпадением». «Нет-нет, тут и речи нет о совпадении», — согласился Ларс с серьезным видом. «Ну что, поехали? Я зарезервировал для нас машину». Луиза встала, взяла сумку и выложила на стол папку со своими записями, сделанными во время вскрытия тела Сёрена Хольма. День обещал быть долгим. Вечером ей предстояло переписать начисто свои заметки, а затем подготовить рапорт по итогам допроса сотрудников Моргена Висон. Вздохнув, она взяла куртку с гостевого кресла, на которое кинула ее, придя на работу. Вместе с Ларсом они отправились в гараж за машиной. «Скажи, а сколько всего в редакции человек?» «Два журналиста, Камилла Линд и Оли Квист, стажёр Якоб и главный редактор. Кроме того, есть еще начальник фотоотдела и три фотографа, но только два из них входят в штат, третий — фрилансер. Не уверен, что нам с ним тоже надо беседовать», — сказал Ларс Йоргенсен, придерживая дверь. «Думаю, нам следует с ним встретиться лишь в том случае, если он работал с Сёреном Хольмом после убийства Франка Сёренсона». Припарковав машину на Готтерсгэде, они прошлись пешком вдоль Конгенсхэви. Луиза почувствовала, что проголодалась, и очень удивилась тому, как быстро после процедуры вскрытия приходят в голову мысли о еде. «Ты предпочитаешь беседовать или записывать?» — спросил Ларс Йоргенсен, пока они ждали лифта. Луиза пожала плечами. «Давай будем чередоваться», — предложила она. «Долго писать, рука устает». Напарник согласился. На третьем этаже их принял сам Теркельхойер. Лицо его было пепельно-серым и выражало крайнюю степень отчаяния. «Мы подготовили для вас комнату для переговоров. Последняя дверь слева», — сказал он и показал в глубину коридора. Следователи поблагодарили его и отправились в комнату. Луиза обратила внимание на то, что дверь в кабинет Камиллы была закрыта. Луиза бывала здесь раньше, но никогда не встречала в редакции своих коллег. На полу в комнате для переговоров стояла коробка с минеральной водой, на небольшом буфете выстроились чашки и стаканы. «Сейчас мой секретарь принесет чай и кофе. Если вам нужно что-нибудь еще, скажите ей. Мы еще заказали на всех бутерброды, но их принесут ближе к 5 часам». Выкатив из-под белого овального стола кресло, он тяжело опустился на сиденье. «Черт, как же тяжело это все. С этими словами он вздохнул. «Нам столько материала надо подготовить, но никто не хочет писать эти статьи. Как-то безрадостно освещать убийство собственного коллеги». Следователи кивнули и сели напротив начальника редакции. «Большую часть сегодняшнего дня мы просто сидели и разговаривали, а взялись за работу всего за час до вашего прихода». Он в отчаянии заломил руки. «Ах, надо еще цветы вдове послать», — проговорил он в воздух. Луиза с Ларсом давали ему выговориться, не перебивая. Теркельхойер виновато улыбнулся. «Ну, конечно, я бы хотел, чтобы все мои сотрудники уделили внимание разговору с вами. Просто у нас абсолютно нет времени. Нам выделили дополнительно репортера с 5-го этажа, чтобы хоть немного нас поддержать. Все сотрудники газеты после обеда собирались в нашем общем зале. Там все мы объявили о новом убийстве. Тогда-то и стало понятно, что каждому из нас придется пообщаться с полицейскими. Правда, пока что мы не знаем почти никаких подробностей убийства». Слушая шефа редакции, Луиза пыталась понять, следует ли сразу пресечь попытки опытного журналиста разнюхать интересующие его сведения. Но в конце концов решила просто пропустить его намеки мимо ушей. Сейчас было явно не лучшее время для сарказма. «Представляю, насколько вы шокированы произошедшим», — сказала она. «А вы, кажется, знакомы с Камиллой Линд?» Этот вопрос господина Хойера застал ее врасплох. Она кивнула. «Ей сейчас нелегко. Мы даже предложили ей пообщаться с кризисным психологом», — сказал шеф редакции и поспешил добавить, что эта помощь доступна любому сотруднику издания. Луиза достала из сумки лист бумаги и ручку и положила их перед собой на стол, тем самым дав понять, что она приехала сюда работать, а не беседовать о подруге. Правда, в ту же секунду она почувствовала укол совести. Разве она не должна заглянуть к Камилле поздороваться? Ей сейчас и впрямь не позавидуешь, особенно учитывая ее стычку с Сёреном Хольмом накануне. В конце концов, все ведь знают, что они подруги, черт возьми. Но Луиза быстро отбросила эту мысль. Надо приступать к допросам, а остальное подождет. «С кого вы предпочитаете начать?» — спросил Хойер. «А давайте как раз с вас», — предложил Ларс Йоргенсен. Они не успели обсудить этот вопрос по дороге, но Луиза сразу одобрила решение напарника. «Отлично. Я только предупрежу всех, что ближайшие полчаса буду занят». С этими словами шеф редакции вышел в коридор. Вернувшись через 2 минуты, он сел напротив следователей, всем своим видом демонстрируя готовность к допросу.